Воспаление легких. Бретонская весна, и на побережье вторгается сырость. Туман над морем, туман на улицах, туман в голове. Мадам Манек заболела. Мари-Лора прикладывает руку к ее груди и чувствует жар, как от печки. Дыхание клокочет, как океан. «Я смотрю за сардинами», — шепчет мадам, — «и за термитами, и за воронами». Этьен вызывает врача. Тот прописывает аспирин, покой и ароматические фиалковые леденцы. Мари-Лора сидит рядом с больной в самые страшные часы, когда у той холодеют руки, и она бормочет, что в ответе за весь мир. В ответе за все, только никто этого не знает. Никто не знает, какое это тяжкое бремя отвечать за каждого родившегося младенца, за каждый падающий с дерева лист, за каждую волну на берегу, за каждого муравьишку, спешащего в муравейник. Глубоко в голосе мадам Мари-Лора различает воду, атоллы, архипелаги, лагуны и фьорды. Этьен оказывается замечательной сиделкой. Мокрые тряпки на лоб, бульон, страничка из Пастера или Руссо. Он явно простил ей все грехи, прошлые и настоящие. Этьен закутывает мадам в одеяло, но по временам она дрожит так, что он накрывает ее большим тяжелым ковром с пола. «Дорогая моя Мари-Лора, ваши посылки, отправленные с интервалом в месяц, пришли сразу обе. Радость — слишком слабое слово. Мне разрешили оставить себе зубную щетку и расческу, хотя бумагу, в которой они были завернуты, забрали. Мыло тоже забрали. Как я жалею, что нам не дают мыло. Обещали, что мы будем работать на шоколадной фабрике, а отправили на картонажную. Целый день мы делаем картон. И зачем им столько? Всю мою жизнь, Мари-Лора, я ходил с ключами. Теперь я слышу их звяканье по утрам, когда приходят нас выводить, и машинально сую руку в пустой карман. Мне часто снится музей. Помнишь твои дни рождения, как утром на столе тебе всегда ждали два подарка? Мне жаль, что так все обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена, внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-нибудь получше. Мой ангел уезжает, так что я постараюсь передать эту весточку. За тебя я не боюсь, потому что знаю, ты очень смелая и можешь о себе позаботиться. Я тут в полной безопасности, так что и ты за меня не бойся. Поблагодари Этьена за то, что прочел тебе это письмо. Мысленно поблагодари храброго человека, который доставит тебе мое письмо. Твой папа.